Дозорные сразу замерли, насторожившись, затем часть из них растворилась в зарослях, а колонна застыла в ожидании. Но они быстро вернулись, беззвучным смехом показывая на паутину, которую им приходилось срывать, чтобы проложить себе путь. Это доказывало, что врага, готовящего засаду, поблизости нет. Но Рошу не проведешь, он понимал, что-то кроется за этой игрой. Вот уже 2 года он не слышал о кровавых столкновениях. Но с Яномами нельзя ни за что ручаться. Ссора из-за женщины или на охоте могла очень быстро перерасти во что угодно. Слишком много скрытых, зачастую молниеносных стычек довелось ему повидать здесь, где стрелы 1,5 метра длиной неожиданно вдруг вылетают из густых, с виду необитаемых зарослей. Снова тронулись в путь и шли несколько часов. Полчища безгливых обезьян проносились по зеленому своду над головами путников, но так высоко, что и стрелами не достать. Шествие все больше напоминало охоту. Сначала попались свежие следы кабаньего стада, и 3 или 4 мужчин отделились от группы, предварительно намазав себе плечи и грудь коричневой и довольно пахучей жидкостью. Охотнику на кабана полагалось быть пахучим и, соответственно, разрисованным. К тому же нельзя было называть зверя, чтобы он не пропал. Следопыт, раньше всех заметивший кучки развороченной кабаном земли, сказал особым тоном: «Я увидел птиц», и все поняли. Затем через какое-то время 2 другие группы пошли по следу тапира, спасающегося от собак или замешкавшегося у норы, где затаилось целое семейство броненосцев. Роше повезло. В сине-зеленой мгле он нос к носу столкнулся с ярко-зеленой, чуть ли не фосфоресцирующей змеей, и тут же убил ее ударом мачете. Он подарил змею Яуа. Тот вырвал у нее ядовитые зубы, воткнул их в пень, затем отрезал голову и перевязал туловище вверху, чтобы не утекала кровь. Индеец Шаматари смеялся. «Если охотники вернутся ни с чем, у нас все же будет мясо на сегодняшний вечер». Но предзнаменования были счастливыми. По пути не встретили зверя, умершего естественной смертью, не слышали крика птицы, и охотники тщательно закрывали дорогу, оставляя позади поперек тропы сломанные ветви, чтобы не прошел зверь. И тем более никто не присаживался по надобности вблизи нор броненосцев. Впрочем, через несколько часов охотники нагнали колонну уже с добычей. Вечерний привал устроили вокруг огня, над которым начали коптить мясо, а в это время молодежь подвешивала гамаки. Кроме того, незадолго до наступления ночи в стволе сухого дерева нашли пчелиный мед, развели его в воде и выпили. Ужин состоял из нескольких ара и трубачей, подстреленных в пути и сваренных в воде. Но прежде всего поели жареных бананов, орехов, гусениц и головок гигантских термитов. От последнего блюда Маккензи воздержался. Ботаник, специалист по разведению тропических фруктовых деревьев, жил и в Новой Гвинее, и в Африке, но в том, что касается пищи, неприхотливостью не отличался. У Яна Кольческо, напротив, термиты буквально хрустели на зубах. Он был геологом, многие годы провел в Андах и в горах Центральной Америки, поэтому приспосабливался ко всему намного легче, чем шотландец. К мясу животных, убитых в этот день, не притрагивались, это принесло бы несчастье. На следующее утро с восходом солнца двинулись дальше. и сам Яуа раздувал огонь в углях,